Четверг. Хорошие новости. Вонючий шлем. Еще хорошие новости, а это бывает нечасто. Героический момент. Плохие новости. Лук накрылся. Утром я проснулся, все еще чувствуя стыд за то, что испугался кроликов. Ну что ж теперь, уж лучше быть трусом, чем чьей-то закуской, помните? Кстати, о закусках. Из добытой вчера пшеницы я приготовил новую партию печенья. Ням-ням. Мне тяжело об этом говорить, но, похоже, печеньки — не лучшая еда в Майнкрафте. Представить не мог, что скажу такое. Они утоляют мой аппетит лишь ненадолго. Я почти слышу мамин голос, напоминающий о пользе овощей. На заметку. Не забыть собрать картошку и морковку. Нельзя есть одни лишь печеньки. К сожалению. Позавтракав, я снова отправился в деревню, чтобы одолжить еще еды. Не успел я дойти до деревни, как увидел, что вокруг нее роятся кролики. Их было как минимум несколько десятков. Неужели это я случайно приманил их к деревне? Странно, но ушастые стаи не гонялись за селянами. Похоже, они жили в мире друг с другом. Более того, кажется, они даже не замечали друг друга. Я подошел к окраине деревни, внимательно осматриваясь по сторонам на предмет какой-либо угрозы. Поскольку ни один кролик даже не повел длинным ухом в мою сторону, я решил, что они не представляют опасности. Я осмотрел огороды и обнаружил несколько блоков земли, на которых больше ничего не росло. Приглядевшись получше, я заметил, что блоки с растениями отличаются от блоков без растений. Эти блоки были ребристыми. Земля что, изменялась, если в нее посадить растения? Или селяне что-то сделали с землей для этого? Во время внимательного осмотра огородов я обнаружил, что узнаю растения, даже когда они еще не созрели. На огородах было много пшеницы, а также картошка, как мне кажется, но морковки мне не попалось. Может, жители деревни избавились от нее, чтобы не привлекать кроликов? Или это кролики съели всю морковку? И, к слову о кроликах, они были повсюду. В мире дома пса я видел машину для клонирования, выплевывающую скелетов. Может, в этом мире есть какая-то машина по клонированию кроликов? Но мне не удалось еще подумать над этим вопросом, потому что внезапно мимо меня пробежал один из селян, а потом второй и третий. Это очень странно. Вся улица вдруг заполнилась жителями, спешащими из стороны в сторону. Они носились, толкали меня и друг друга. Я не мог понять причину этой паники, пока не обернулся и не увидел. Зомби! В сером шлеме! В этом мире что, есть какой-то клуб зомби-мотоциклистов? Со скоростью молнии я достал свой лук и стрелы. Я натянул тетиву так сильно, что рука задрожала от напряжения и выстрелил. Точно в цель! Зомби пошатнулся, но не упал. Я выпустил вторую стрелу, и в этот миг мой лук с громким треском развалился. Нет! Стрела попала в зомби, но он продолжал наступление. Пора делать ноги. Я обернулся, чтобы дать дёру к дому кролику. Посреди улицы собралась толпа напуганных деревенских жителей. Почему они не прячутся дома, где им ничто не угрожает? Мне очень хотелось сбежать, но я не мог оставить селян на обед зомби. Я решил помочь им. Достал топор и развернулся, чтобы встретиться с зомби лицом к лицу. Он и правда был прямо перед моим носом! Ой! Я стал бить его топором так сильно и быстро, как только мог. Хрясь! Хрясь! Хрясь! Когда я понял, что бью по воздуху, то открыл глаза. В исчезающем облаке дыма над землей парил кусок тухлого мяса и серый шлем. Я схватил шлем. Он был металлическим, но, как и добытый у скелета лук, явно видал лучшие времена. К тому же он вонял, как тухлое мясо. В любом случае, он сможет защитить меня в следующий раз, когда кто-нибудь прыгнет мне на голову. Как минимум, он прикроет мишень у меня на макушке. Хе. Я решил, что смогу потерпеть вонь, которая со временем исчезнет, надеюсь, ради того, чтобы не быть убитым. Я задержал дыхание и надел его на голову. По размеру он пришелся в самый раз и вонял не так уж сильно. После победы над зомби, да еще и в новом шлеме, я чувствовал себя настоящим героем, спасшим деревню. Поэтому я сказал своим самым мужественным и героическим голосом: «Теперь вы в безопасности! Все будет хорошо!» Я обернулся, чтобы скромно принять благодарность от спасенных мной селян. Но никого не было. Они уже разошлись. Эх. В дом кролик я возвращался в режиме постоянной боевой готовности. Поразительно, как быстро лес становится страшным, стоит только потерять лук. Я крутил головой во все стороны и старался заглянуть за каждое дерево и под каждую ветку в надежде обнаружить страшных монстров до того, как они обнаружат меня. У меня был шлем, но я все равно чувствовал себя уязвимым. Хочу особо подчеркнуть, что мой лук сломался, как только я нашел сотни стрел. Какая ирония. Я говорил уже, что ненавижу иронию. Мне обязательно нужно выяснить, как сделать новый лук. Наверное, это несложно. Ведь даже скелеты сообразили, а у них и мозгов-то нет.